а в глазах удивление и загадочность, как у юной дикарки. Глаза были темно-синие, какие-то даже фиолетовые. Зрачки часто расширялись, и тогда глаза казались почти черными. У нее были очень тонкие светлые волосы, длинная стрижка, губы бледные и всегда холодные. И когда я, закрыв глаза, так по-детски касался их губами, какая-то холодная сила пронзала меня, словно копье. Такое мог бы почувствовать паломник, когда он, опустившись на колени, целует священный всеисцеляющий камень. И ее тело не отзывалось на мои объятия, но дух ее льнул ко мне языками холодного огня. Ее прекрасные плечи, ее длинные ноги тоже были бледны и казались холодными. Я ни разу не видел ее совсем обнаженной. Она была стройная, очень стройная, длинноногая и чистая, и очень сильная. Она меня никогда не тискала, но случалось так, сжимала мои руки пониже плеч, что оставались синяки. Ее загадочные фиолетовые глаза не закрывались, когда я тянулся поцеловать ее. Они глядели с тем странным удивлением, которое и было страстью. Эти тихие, молчаливые, почти чопорные объятия были самыми страстными, какие я знал. И мы были целомудрены, мы уважали друг друга и боготворили друг друга целомудренно. И это была страсть, это была любовь такая чистая, какой не будет уже никогда, какая и вообще-то редко встречается. Эти воспоминания сияют во мне, как ни одно произведение искусства, ярче и драгоценнее, чем Шекспир или Пьерро делла Франческо. Глубоко внутри меня есть кто-то, не ведущий ни времени, ни перемен, и эта часть моего существа до сих пор пребывает с Хартли в том блаженном краю, где мы с ней были когда-то. Теперь, написав это, что я могу добавить? Просто описывать Хартли я мог бы еще и еще, но очень уж это больно. Я потерял ее, жемчужину моего мира. И до сего дня для меня остается тайной, как это случилось, тайной души молодой девушки, ее отношение к жизни. Я боялся чего угодно, что она умрет, или я сам умру, что нас постигнет кара за избыток счастья, но того, что произошло, я не боялся и не представлял себе, во всяком случае, сознательно. Или все мои страхи сводились к этому? Но осознать это я не решался. Любовь, доведенная до крайности, несет в себе ужас. А ужас, подобно иным молитвам, что предполагают всеведение Господне, не знает границ, вмещает все. Так что, возможно, я боялся и этого. Наверное, я кричал в глубине смятенного сердца: «Помилуй, не дай случиться и этому», хотя это казалось немыслимым. Попробую изложить все просто, ведь оно и в самом деле очень просто. Когда подошло время, Хартли решила, что не хочет выходить за меня замуж. Почему именно, выяснить не удалось. Я был слишком раздавлен горем, чтобы отчетливо думать, толково расспрашивать. Она отвечала смущенно, уклончиво. То ли не хотела причинить мне боль, то ли сама была слишком несчастна, то ли колебалась, а я, глупец, этого не заметил. Некоторые ее слова врезались в память. Но обозначали ли они причины? Все, что она говорила, она тут же смывала слезами. Еще давно у нас было условлено, что мы поженимся в 18 лет, как только станем взрослыми. Среди этих непонятных, уклончивых, все смывающих слез, как страстно я убеждал ее, что подожду, не буду ее торопить. Если это просто девичьи страхи, я не оскорблю ее, пусть остается как есть, лишь бы не отняла у нас наше драгоценное будущее, с которым мы так долго жили».